Глава 22. Дом в деревне. Тинчурин остановил автомобиль у небольшого деревенского дома. «Вот мы и на месте», — сказал он, потирая усталые глаза. Миша и его родители вышли из машины, чтобы посмотреть, куда их привез бывший следователь милиции. «Здесь когда-то жили мои родители», — рассказывал Геннадий Егорович. «А теперь никого нет. Мы сможем провести здесь остаток лета, а потом...» — он запнулся. «А потом поглядим», — подхватила Людмила. «Очень милый домик. Мы здесь замечательно устроимся». «Надо, конечно, кое-что подремонтировать», — смущенно сказал Геннадий Егорович. Но было видно, что ему приятно, что его старый дом понравился Взоровым. Олег и Людмила невольно улыбнулись, только лицо Миши оставалось серьезным. «А что там за деревьями?» — спросил он, указывая на видневшийся за полем холм, на котором росли березы. «Там...» Упавшим голосом начал Тинчурин и остановился, чтобы откашляться в кулак. «Там деревенское кладбище, но...» Он снова не знал, как продолжить. «Ничего, это не страшно. Я просто спросил», — сказал Миша, и впервые за все время пути на его лице заиграла улыбка. Кажется, он тоже был рад концу путешествия.